Спустя много лет Артемьеву странно было вспоминать, как наивно и простодушно он воспринимал события весны 1917 года. Острота впечатлений от происходивших в то время событий то и дело перебивалась у него ощущением личной его судьбы. Артемьев ясно видел, что победил взыскательную московскую публику, что теперь для него открыта дорога к славе. Споры на репетициях о роли, о спектакле, об искусстве вообще занимали его больше, чем то, что происходило в Москве, в России. Сын, родившийся за месяц до смерти жены, не отнимал у него времени. Он воспитывался у тещи на родине жены. Николай мельком проглядывал газеты и складывал их в углу на этажерке, чтобы позднее, в свободное время, внимательно прочитать и разобраться в смысле событий. В эти дни у Артемьева произошло столкновение с главным режиссером театра Львовым. Ошеломляющие трюки, которые придумал режиссер, мешали Артемьеву произносить превосходный монолог «Фигаро» о богатстве, о неравенстве между аристократами и плебеями. В то время, когда Артемьев произносил этот монолог, по мысли Львова должны были звенеть гитары, трещать кастаньеты и пробегать через сцену хохочущие орликины. Дело дошло до того, что Артемьев в знак протеста отослал Львову роль Фигаро и несколько дней не ходил в театр. Вместо этого он занялся газетами. И ему теперь окончательно стало ясно, что не все благополучно в стране. Газеты пестрели заголовками. Народные волнения, насилие, бесчинство на железных дорогах, забастовка кожевников. И он задумался над тем, что происходит за стенами театра, за стенами гостиницы. Когда он проходил по улице, ему встречались бедно одетые женщины, согбенные, рано состарившиеся люди. Мужчины и пожилые, и молодые, все были в солдатской одежде. Он ловил угрюмые злые взгляды. Становилось стыдно от того, что на нем модное пальто, что в руках у него трость с золотым набалдашником. В начале апреля Артемьев прочел в газетах о приезде Ленина. В зале общих собраний Государственной Думы с большим рефератом выступил прибывший из-за границы Ленин, писала газета «Русское слово». Его реферат явился критикой действий всех социал-демократических организаций и призывал к созданию новой социалистической организации коммунистов взамен прогнившей, по его словам, социал-демократии. А на последней странице газеты прочел объявление «Граждане, встречайте весну у Мартьяныча». Дальше следовали стихи, но на этот раз читатель, факт прибавится один, будет там не обыватель, а свободный гражданин. «Дружно, граждане, встречайте у Мартьяныча весну. Произнесть здесь можно, знаете, речь теперь и не одну. Отдавайте дань свободе, собирайтесь все сюда». Артемьев швырнул газету. Эта спекуляция свободой в ресторане Мартьяныч и рассмешила, и возмутила его. Схватив шляпу и трость, он выбежал из номера гостиницы. На площади, которая тогда называлась Скобелевской, он увидел толпу и решил, что здесь происходит обычный митинг. Чем ближе он подходил, тем больше народу толпилось на тротуарах и мостовой. Протиснувшись вперед, Артемьев увидел, что к генерал-губернаторскому дому подходит колонна. Впереди нее маленький солдат и человек в косоворотке несли на двух палках красное полотнище. Артемьев прочитал огромные черные буквы «Долой временное правительство». За этим полотнищем поднималось другое «Да здравствует мир и братство народов». Да, произошло что-то важное в эти три недели, пока Артемьев спорил с главным режиссером, негодовал, доказывал, как надо читать монолог «Фигаро». Артемьев вернулся к себе. Не зажигая свет, он почти с яростью бросился к газетам. Точно эти листы могли объяснить, что, наконец, происходит в стране и чем все кончится. Артемьев так углубился в чтение, что даже не услышал сильного стука в дверь. На пороге появился главный режиссер театра Леонид Витальевич Львов. Не ожидали? А я вот решил зайти к вам и объясниться. Настоящие люди всегда поймут друг друга. Боже, сколько газет. И охота вам заниматься этим. А вы знаете, что происходит на улицах? Ленин пишет о временном правительстве, что его надо свергнуть. Вот, что это правительство олигархическое, а не общенародное. Оно не может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы, что выше, лучше правительства, как советы рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов, человечество не выработало и до сих пор не знает. Николай Петрович, вот уж никогда не думал, что вы так принимаете к сердцу все, что происходит там, за окном. Все это приходящее искусство же вечно. Я прошу вас сесть и внимательно меня слушать. Я слушаю. Я пришел сюда, чтобы сделать вам предложение, от которого зависит ваша судьба. Да, Животовский согласился финансировать мой театр. Тот самый театр, о котором я мечтал всю жизнь. Какой это Животовский? Сахарный король, что ли? Он самый. Понимаете ли вы или нет, мы построим в Крыму где-нибудь вблизи Арианды античный театр под открытым небом, театр мистерий. Туда будут приезжать со всех концов туристы, подходить яхты миллионеров, туристские пароходы. Мы построим там первоклассные отели. Это будет столица искусств, синтетический театр, опера, драма, балет. Мы позовем Шаляпина, Анну Павлову, Собинова, Крузо. Допустим, но зима. В Крыму ведь тоже бывает зима. Это принято во внимание. Зимой мы будем играть в Петрограде. Животовский покупает дворец великого князя Владимира Александровича. Великолепный зрительный зал, дворцовые залы, фойе. Наши снова будут стремиться туда, в этот дворец за семью печатями, куда пускали только знать. Там я поставлю мистерию «Человек-любовь», «Адама и Ева». Вы будете играть Адама. Музыку напишет Равель или Старвинский, или еще кто-нибудь. Ох, милый мой! Что газеты? Бросьте газеты! Все обойдется. В крайнем случае придет генерал в эполетах и скажет: «Смирно равняйся». Львов ушел в первом часу ночи. Артемьев снова остался один с газетами. Значит, действительно все обойдется, если сахарный король согласен дать миллион или два на затею Львова. Генерал в эполетах, смирно равняйся. Противно. Но, может быть, обойдется и без генерала. Артемьев улегся в постель, но заснул не сразу. Окончательно смутила его статья в «Русском слове» под названием «Бездушье и ужас». Вообразите на миг такой ужасный кошмар. Крестьяне сами забирают землю, рабочие ломают ход заводов, отбрасывая капитал, армии не слушается офицеров. Чувствуете ли вы дыхание этого ужаса? Смирно равняйся. Генерал в эполет. На этом месте мысли Артемьева стали мешаться, и он уснул. Рано утром Артемьев получил письмо от старого знакомого офицера Калиновича. Николай Петрович, возвращаясь из действующей армии, я заехал в наш провинциальный богоспасенный град. Видел вашу тещу Ольгу Васильевну Святицкую и вашего сына. Хотелось бы потолковать с вами, но боюсь, что не смогу вырваться. Разыскать меня можно в лагерях 6-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона, 2-я батарея. Спросить прапорщика Калиновича. Садитесь. Садитесь, Николай Петрович. Извините за хаос. Ничего не поделаешь. Солдатская жизнь. Стол да койка. Вот и весь уют. Вы от тещи получаете письма? Неаккуратно. Но она тоже не имела от вас известий. Но деньги до нее дошли. Я посылал их с верной оказией. Ну, что вам рассказать? Сын ваш растет, славный мальчик. Ему 3-й год. Да, 3-й. Ему хорошо, хорошо, Ольги Васильевны. Она в нем души не чает. Но вот видите ли, в чем дело. Городок наш все же находится не так уж далеко от фронта. 200 верст. На вашем месте я бы увез оттуда и тещу, и сына. Вы думаете? Неужели положение на фронте... Это не так спешно, но все же... Значит, есть опасность прорыва. Так. Послать за ними мне некого. Придется ехать самому. Кстати, кончается сезон. Во всяком случае, благодарю вас. Но неужели положение так изменилось? К худшему. К худшему? Я... полагал, что это здесь, в тылу. А на фронте все же дисциплина и порядок. Как-никак фронт. Тыл, фронт. Везде солдат. А солдат – это народ. Народ в шинелях. А народу нечему радоваться. Да, должен вам сказать, что я ничего не понимаю в том, что происходит сейчас. Какая-то... путаница в голове. Читаешь газеты и ничего не понимаешь. Двоевластие, советы, временные правительства, аграрные беспорядки, разруха на железных дорогах, забастовки, наконец, главная война. Милюков, Чхеидзе, Чернов, Керенский, большевики. Россия – крестьянская страна, в руках у крестьян хлеб. Аграрное волнение, или, как принято было говорить, беспорядки. Временное правительство отказывается решить вопрос о земле. Главным образом о помещичьей земле. Ждите, мол, учредительного собрания. А крестьяне не хотят, не могут ждать. Вот и жгут усадьбы, захватывают помещичьи земли. А правительство, то есть господа министры, угрожают крестьянам уголовной и гражданской ответственностью. И все это под видом охраны посевов. Мало того, обещают возместить помещикам причиненные им, как они выражаются, насильственными действиями убытки. А за чей счет возместить? Все за счет того же крестьянства? Тогда что же? Отдать землю крестьянам? Именно это подсказывает здравый смысл. Но разве господа министры решатся на такое дело? Не могут решиться. Землевладельцы, сила. Господа правительства и свора спекулянтов орут. Большевики, зловредная агитация, измена. Какой черт измена, когда воевать не хотят солдаты? Когда чуть не самый последний, самый отсталый солдат не видит смысла в войне. За что воюем? Только о том и слышишь. Вот вы, штатский человек. Приехали сюда в расположение отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. Это что, по-вашему, воинская часть? Солдаты ходят на заработки в город, торгуют всякой мелочью, спят на вокзале. Вот вы пришли, и никто вас не остановил. Ни одного офицера, кроме меня, вы не видели. Да что там говорить? Извините меня за любопытство. Вы большевик? В партии я не состою. Но по моему разумению... Да потому что я вижу вокруг большевики ближе к истине, чем... А я, откровенно говоря, в полной растерянности. Я вырос и воспитался в среде, у которой были свои конституция, ответственные министерства, парламентская республика. Стал актером и думал... что служу своим искусством России. И все время обманывал себя. Выхожу на сцену, играю, мне аплодируют, смотрю зрительный зал, публика, обычная московская публика, господа в ватниках, дамы в мехах, театр полон. И теперь больше, чем когда-нибудь, мне кажется, что не ради нашего искусства эти господа пришли сюда, а чтобы... забывать, что ли. И делают вид, что все по-старому, все обойдется. Да. Темно. И даже страшно. Стоило ли идти на сцену в таком случае? Не так уж долго я на сцене, но никогда еще не чувствовал бесцельности. Бессмысленности нашего дела, как сейчас. Какой-то тупик. А товарищи мои по театру живут, как жили прежде, и верят, что мы служим искусству. В то время, когда страна жила тревожной, лихорадочной жизнью, когда одни считали июльские дни первым шагом к возвращению старого строя, другие собирали силы для вооруженного восстания, дни Артемьева проходили в мучительном труде. К новому театральному сезону он готовил роль Треплева в «Чеховской чайке». Эта работа заполнила его жизнь. Он жил в другом мире, ничуть не похожем на тот, что его окружал. Действующие лица пьесы как будто исчезли бесследно из жизни. Тщетно было искать их прообразы, когда все вокруг рушилось и менялось. И Артемьев искал в прошлом образы людей, живших у Колдовского озера. Возникал из забвения образ отца, его друзей и знакомых. Может быть, в них было нечто схожее с теми, кто жил в усадьбе Сорина, где было столько несчастной любви. Он находил в себе черты Треплева. Так же, как Треплев, он ушел с третьего курса университета и казался себе человеком без будущего. Он потерял жену, Люсю Светлицкую, как Треплев навеки потерял Нину Заречную. Нину играла актриса Мария Лирская, с которой Николай находился в состоянии гражданского брака. Маша, скажи, почему стрелялся Треплев? Почему стрелялся Треплев? Угу. Потому что от него ушла Нина Заречная. И только? Ну, конечно, потому еще, что он, в сущности, неудачник. Он не знает, для чего и кому нужно его искусство. Вот. Мне кажется, это главное. И мне так дорога и близка эта роль, потому что я сам не знаю, для чего и кому нужно сейчас наше искусство. Артемьев много работал, не имея недостатка в средствах, и все заботы о высылке денег и продовольственных посылках для сына и тещи поручил жене дяди Федора. Аккуратность и исполнительность тетушки в этих делах его успокаивали. Как-то тетушка, ссылаясь на свое одиночество после смерти мужа, предложила ему поселиться у нее. Мне очень грустно быть одной, Коренька. Если можно, переезжай сюда, в кабинет Феди. Впрочем, я понимаю... Я кое-что знаю о твоей даме. Может быть, она хорошая актриса, но, говорят, она никогда ничего не делает от сердца, по чувству. Непростительно только одно. У тебя есть сын, сын от любимой женщины, и ты спокойно оставляешь его где-то в стороне. Как это можно, чтобы ребенок рос, не зная отца? Да, вы правы, но я живу нелегкой и беспорядочной жизнью, я одинок. Я часто думаю, может быть, все-таки лучше, что он живет в тишине с бабушкой, он ее единственная радость. Я посылаю деньги, пишу письма тёще. Некоторые доходят, я знаю это по ее ответам. Конечно, этого мало. Но, слава богу, их город по-прежнему в тылу. Он в большей безопасности от немцев, чем Петроград, например. ...25 октября 1917 года утром в гостинице «Дрезден» происходило заседание Московского комитета партии большевиков. События в Калуге вызывали тревогу. 19 октября так называемые ударные части и белогвардейцы разогнали Калужский совет. Сейчас обсуждался вопрос о создании боевого центра Московского совета из 4 большевиков, 2 меньшевиков и 1 эсера. На этом же заседании обсудили вопрос о боевом партийном центре из 7 товарищей. Решено было поднять во всех воинских частях политическую кампанию и добиться того, чтобы воинские части никаким решением без подтверждения советов не подчинялись. Было около полудня, когда в зал, где происходило заседание, вошел начальник штаба Красной гвардии Ведерников и сказал, что получена телефонограмма о вооруженном восстании в Петрограде и все войска на стороне военно-революционного комитета. Тотчас же по телефону все районные советы Москвы получили распоряжение поставить на ноги весь боевой аппарат. Ночью, накануне генеральной репетиции «Чайки», Артемьева мучили кошмары. Особенно одно сновидение. Оно приходило к нему нередко. Будто он на сцене играет новую, незнакомую ему роль и забыл монолог, который должен сейчас произнести. Рано утром проснувшись, он накинул пальто, выбежал из подъезда гостиницы, На Страстной площади в нерешительности топталась какая-то воинская часть и, наконец, повернула в сторону Никитских ворот. Артемьев вдруг ощутил, что весь этот город, огромный, разбросанный по холмам, охвачен беспокойством. И он сам как бы придавлен нависшей над головой затрудняющей дыхание зловещей тишиной. Столько дней он жил вне этой жизни, в выдуманном мире, среди несуществующих людей и образов, и теперь точно проснулся от долгого томительного сна. Он был уже у цели, подходил к театру, когда вдруг услышал прокатившийся над крышами отдаленный грохот. И только тогда заметил запертые ворота и подъезды, и то, что пока он шел, улицы опустели. Еще издали бросился в глаза квадратный клочок бумаги, точно бельмо на мерцающем стекле входных дверей. Он подошел вплотную и прочитал только одно написанное крупными буквами слово. «Отменяется». И тогда он понял, что грозный и справедливый мир, которого он еще не знал, вошел в его жизнь. В то лето 1918 года москвичи жили точно на развалинах рухнувшего старого дома. И тут же на развалинах воздвигалось новое здание. На пепелище старого дома еще ютились прежние хозяева. Одни решили ожидать здесь, в Москве, перемены, другие задержались накануне бегства. Около полуночи в квартире Марии Лирской неожиданно появился главный режиссер Львов. Рад, что застал вас обоих. Нам никто не помешает? Я никого не жду. Марья Николаевна знает, о чем я буду говорить. Я обращаюсь главным образом к вам, Николай Петрович. Наступило время решать, остаемся ли мы здесь, в этом хаосе, или бежим из него. Она, вы и я представляем собой наше искусство. Мы отвечаем перед будущим. Мы должны сохранить священный пламень для потомков. Потомство не простит нам, если искусство погибнет. Надо уезжать. Надо. А ты понимаешь, Николай, ты понимаешь, что оставаться в Москве неразумно и, ну, наконец, просто опасно? Опасно? Да, опасно. Неужели вы, Николай Петрович, с вашим умом и чувством не понимаете, что после мятежа левых эсеров можно ожидать всяких ужасов? Будут уличные битвы, разрушения и пожары. Невозможно требовать от белых особой деликатности, когда они возьмут Москву. В такой суматохе может случиться все. Предположим, даже это получится не сегодня, не завтра. Предположим, вы остаетесь в Москве. Кому сейчас нужно искусство? Хватит с них этого горлопана Маяковского. Надо уезжать, и мы уедем. Кто мы? Марья Николаевна, я. Люди здравого смысла. Маша, ты уедешь? Нельзя оставаться в Москве. Главное, незачем. Театр все равно погибнет. В театре сплошной митинг. Митингуют рабочие, выходные актеры, капельдинеры. Настоящая публика в театр не ходит, чтобы там не говорил Луначарский. Надо ехать на юг, в Киев. А может быть, на Дон, в Ростов. Там все выглядит основательнее. Там казачество. Надо уезжать. И, возможно, скорее. Когда? Когда? Сейчас. Завтра, послезавтра. У меня есть некоторые связи. Нас ждут. Даже ждут. Я понимаю, бросить все, что так дорого, к чему мы привыкли. Но можно найти верного человека, доверить ему все, что вы оставите здесь. Если вам повезет все сохраниться, взять с собой только драгоценности, немного платьев. Как же мы будем жить там, боже мой, чем жить? Ну, дорогая Марья Николаевна, неужели же мы трое не придумаем нечто такое, чтобы зазвать публику в театр? Хоть бы песнь песней. Вы, Суламиф, Николай Петрович телохранитель. Я тряхну стариной, так и быть, сыграю Соломона. Вообразите, музыка, арфы и флейты, кипарис и в золотистом сумраке чуть заметный тень. Девушка у водоема, шепот влюбленных. Артемьев недолго оставался у Марии. Теперь ему было ясно, что ее удерживал в Москве уютный, обставленный дорогими вещами уголок. Он возвращался домой по бульварам. Кое-где мелькали одинокие фигуры, где-то прогремел выстрел, и снова мертвая тишина. То, о чем говорил Львов, произвело некоторые впечатления на Артемьева. Действительно, ко времени ли сейчас искусство? Артемьев часто думал об этом. И пока спускался по Рождественскому бульвару к Трубной, решил, что все равно жить без театра он не может. Но оставить Москву. Почувствовав усталость, он сел на скамью в самом начале Тверского бульвара. Пушкин стоял на своем пьедестале, задумчивый, строгий. Прошли годы, и он стоит все тот же, незыблемый и величавый. Нет, нельзя покинуть это. Нельзя покинуть этот вечный город. Именно вечный. Потому что в нем ничто не может погибнуть. Ни науки, ни искусство. Не угаснет дух созидания, который всегда живем здесь. И сейчас в Москве создается нечто новое, невиданное на земле. Новый, справедливый мир. Москва готовилась к этому столетиями. Ради этого гибли люди в темницах, на дыбе, под пыткой. Умирали на баррикадах Пресни. И под пулями юнкеров, под стенами Кремля. Нет, здесь, в Москве, только здесь. И навсегда. Как-то в самом конце 1918 года в квартире тетки Николая и Екатерины Петровны раздался глухой стук в дверь черного хода. Парадный ход был давно заколочен. В полумраке черной лестницы Екатерина Петровна увидела высокую женщину в полушубке и не сразу заметила, что рядом с ней стояло что-то маленькое, обмотанное платком, стояло не шевелясь, похожее скорее на сверток, чем на живое существо. Екатерина Петровна, будете? Да. Ну, хошь не хошь, а принимай гостей. Мы от Ольги Васильевны, от покойницы. Что? От покойницы. А это Алешенька, Сиротка, ее внучок. Господи, это Алешенька. Сын Коли. Да. Как же так? Ведь Ольга Васильевна еще не в таких годах. Сколько ей, дай бог памяти. Ах, боже мой. Когда же это случилось? Под самое крещение. Померла в одночасье во сне. Ой. Разбудил меня Алешенька. Глянула я на нее, а она кончилась. Ой. Закопали бабушку. Аккурат возле Люсеньки. Возле мамы. Артемьев, получив в театре записку от Екатерины Петровны, пришел к ней в первом часу дня. На диване спал завернутый в женскую кофту мальчик. Артемьев долго смотрел на его румяные щечки и светлые волосики. То, что рассказывала Екатерина Петровна, не сразу понял Артемьев. Он понял только, что Ольгу Васильевну похоронила няня Мелания, вырастившая Люсю и Алешу. В бумагах покойной нашелся адрес дядьки Николая Артемьева. И тогда няня напекла ржаных сухарей, закутала Алешеньку в платок и 4 ночи ожидала на станции поезда. Пересаживаясь с поезда на поезд, где в теплушке, где на тормозной площадке, она с Алешенькой на 8-й день странствий добралась до Москвы. Зима 1919 года. Москва занесена снегом. Трамвайные пути можно увидеть только по столбам, проводам и трамвайным остановкам. Но трамваи не шли, и людей на остановках не было. В окна столовой, где жили Екатерина Петровна, Мелания и Алеша с отцом, через толстый слой льда проникал тусклый свет зимнего дня. Временами было здесь тепло, почти жарко от накалившейся железной печки. Но казались удивительными оживление и радость, которые принес с собой сюда крошечный мальчик. Мария Лирская иногда спрашивала Артемьева об Алёше, и он знал, что это, скорее всего, из приличия. Теперь он понимал, почему эта женщина равнодушно приняла его переселение в квартиру Екатерины Петровны. Роман их шел явно к концу, и отношения их продолжались, не радуя ни его, ни ее. В начале января в театре назначили премьеру «Женитьба Фигаро Бомарше». 2 месяца шли репетиции. Артемьев играл роль Фигаро впервые и выступал на сцене после долгого перерыва. Только энергия актеров и театральных рабочих театр обязан тем, что зажглись огни рампы, раздвинулся занавес, и зрители увидели комедию Бомарше. Это был мучительный и радостный труд для Артемьева и его товарищей. Не было материи для театральных костюмов, красок для художников. Молодые театральные рабочие ушли на фронт. Остались старики. Последние дни перед премьерой они не уходили из театра. Здесь они выросли, состарились. Здесь был их дом, а не в нетопленных, опустевших жилищах. Артемьев шел по бульвару, раздумывая о том, как примут спектакль зрители. Как всегда, перед премьерой он испытывал мучительное сомнение, почти отчаяние, страх, боязнь провала. У здания театра было заметно оживление. Свет, падавший из окон театрального фойе, казался особенно ярким. Двери в театральном подъезде были открыты настежь, в театр медленно втягивались стоявшие друг другу в затылок люди. Артемьев пробирался в толпе незнакомых ему зрителей. Это были краснофлотцы, молодежь и люди средних лет, измобилизованных рабочих. В лицах этих людей Артемьев подметил какую-то особенную серьезность и интерес к тому, что их ожидало там, на сцене, запущенным занавесом. Еще недавно Артемьев видел в этом зале нарядную публику первых представлений. Антракты для этих людей были интереснее того, что происходило на сцене. Они с любопытством рассматривали друг друга и нехотя возвращались в зал и усаживались, когда уже начиналось действие. К этой публике Артемьев привык. Но что ожидало его сегодня? Как примут его новые люди, пришедшие в театр, может быть, впервые в жизни? Этого он не знал. К Николаю подошла Мария в костюме Сюзанны, кокетливом костюме испанской субретки. Поверх была накинута шуба. Ах, какой холод. Не понимаю, как ты можешь так. В шелковых чулочках, в рубашке с открытым воротом. Фигаро несчастный, замерзнешь. Поднимут занавес, будет теплее. Да, да, и потянет махоркой с мазными сапогами. Боже мой, Маша. Маша. Но ведь людям, которые сидят там, тоже не тепло. Притом они шли за 6-7 верст. Все же они пришли. Значит, мы им нужны. Ты едешь или нет? Все уже сделано. В наркомате путей дадут теплушку. Официально мы едем на торфоразработки. При нас сотрудник агитпросвета. Оттуда прицепят к другому поезду и адьё. Так едем. А? Едем. Видишь ли, если говорить серьезно. Едешь или нет? Или тебе понравилось здесь? Ну? Ну что же? Я не совсем тебя понимаю. Ты говорила вчера, с искусством здесь кончено, и потому надо ехать. Но откуда тебе известно, что там, в царстве Петлюры, нужно наше искусство? Здесь мы дома, в Москве. Мы будем играть каждый день при переполненном зале. В этом я уверен. В городе не хватает электричества, но театру дают ток. Даже немного топлива. Мы стали государственным театром. Государственным. С нами делятся крохами хлеба по карточке. Тебя это устраивает, а я не могу так жить, не могу. Вот что я тебе скажу, Николай. Ты не любишь искусство. Нет. Тебе все равно, для кого играть, ты не художник. Какая чепуха. Ты мечтал сыграть Фигаро. Ну что ж, играй, играй. Играй для солдат, не для смазчиков. Для безграмотной толпы, которые не понимают, кто такие Фигаро и Бомарше. Почему у тебя короткие штаны и на голове повязка? Маш. Молчи, я не хочу тебя слушать. Молчи, Сквозь плотный занавес доносился гул голосов. Артемьеву стало страшно. Он боялся тех, кто сидел там за занавесом. Никогда этого с ним еще не было. Даже когда он начинал свою жизнь в театре, он поглядел в щелку, прорезанную в занавесе. В зале было почти темно. Что-то клокотало, угрожающе гудело. Перед спектаклем должен был выступить с докладом товарищ из Московского комитета партии. Как обстояли дела в прошедшем году, товарищи? На севере высадились англичане и американцы. На Украине немецкие оккупанты. На Дону белогвардейские атаманы. На Северном Кавказе так называемая добровольческая армия. На Востоке белогвардейцы-эсеры. В Омске сибирское белогвардейское правительство. Во Владивостоке японцы. Таково было положение в минувшем 18-м году. Советское правительство объявило социалистическое отечество в опасности. Время тяжелое, товарищи. Наши семьи голодают, не хватает хлеба, топлива. Но растет наша вера в победу. Откуда эта уверенность? Наша молодая Красная Армия одержала первые успехи. То, что он говорит, для них это свое кровное. Это их жизнь. А я буду говорить им со сцены чужие слова, написанные более 100 лет назад. Что для них слова Фигаро? Нужны ли они? Однако других слов нет. Где пьеса о революции? Что же делать? Ждать? Но ведь если они пришли в театр сегодня смотреть нас, актеров, значит, мы должны им дать наше искусство сейчас, сегодня. А что я могу им дать? Что? Что? Что? Рабочих и крестьян с интервенцией далеко не покончено. Следует ожидать расширения интервенции. Господа Черчилль и Клемансо вооружают новые и новые белогвардейские полчища. Они хотят поставить нас на колени, вернуть власть помещикам и капиталистам. Не будет этого, товарищи! Ведь верно, не будет! Митинг кончился. Артемьев посторонился. Прямо на него шел человек в вытертой кожаной куртке с кобурою пояса в серой солдатской папахе. Он почти натолкнулся на Артемьева, потом разглядел театральный костюм. Простите, пожалуйста, что сегодня играете? Женитьбу Фигаро. О, чудесная вещь, чудесная. Артемьев начинал пьесу с Марией Сюзанной. Она уже стояла рядом с ним в кулисе, стараясь не смотреть на него, так как сегодня было сказано все. Он понимал, что она уедет, что они расстаются навсегда. Это было неизбежно. В сущности, эта любовь не принесла ему счастья. Зашуршал занавес, и вдруг все исчезло. С первого появления Фигаро зрительный зал почувствовал в нем, в этом неунывающем, веселом шутнике-цирюльнике, своего приятеля, друга, милого им человека, и хохотали. Хохотали, когда он остроумно и язвительно высмеивал своего надменного барина-графа. Все, кто сидели в зале, были на стороне бедного и веселого Фигаро. Они переживали вместе с ним его тревоги, его радость. Они рукоплескали, когда цирюльник издевался над графом Альмавивой и над его титулом и богатством. Последний раз пошел занавес. В последний раз поклонившись, Артемьев стоял за кулисами, вытирая пот со лба. Вихрь мыслей пронесся в голове. От начала его пути в ранней юности до сегодняшнего дня. Суровый, голодный год, холод, лишение. Все пустое. Есть только одно счастье художника. Когда его труд любит и ценит народ. Теперь Артемьев ясно видел свою дорогу. И будущее казалось ему счастливым и радостным. И так в дорогу.